Али Баба и 40 разбойников. По мотивам арабских сказок. Братья Али Баба и Касим были родом из бедной семьи. Али Баба как родился, так и жил в нужде вместе с женой своей Зейнаб в убогой хижине. На жизнь он зарабатывал тем, что колол в лесу дрова, а после продавал их. Касим женился на дочери богатого торговца Фатиме. Жил он в прекрасном доме, носил дорогие одежды из шелка. Но ни разу скупец не помог бедняку-брату. Как-то после полудня Али-Баба наколол дров и собрался было домой. Но заметил скачущих прямо к нему всадников. «Не разбойники ли?» — встревожился он и спрятался на верхушке высокого дерева. В это самое время подъехали 40 человек. Лица у всех свирепые, глаза так и мечут молнии. «Точно! Бандиты!» — подумал Али-Баба. И тут увидел, что помимо всадников, лошади были нагружены огромными тюками. Главарь первым подъехал к большой пещере, закрытой каменной стеной. И как это Али-Баба прежде не видел ее? «Сезам, откройся!» — властно произнес бандит. И в тот же миг распахнулась гигантская дверь. Все 40 человек скрылись в пещере вместе с награбленным добром. А в тюках, да будет вам известно, лежало золото и серебро. Все вышли. Главарь произнес: «Сезам, закройся!» Дверь затворилась. И бандиты, стремглав, ускакали. Точно их тут и не было. Едва всадники скрылись из виду, Али-Баба подошел к пещере и произнес: «Сезам, откройся!» Дверь отворилась, и Али-Баба ступил в пещеру. Она была огромна. Первое, что бросилось в глаза, это прекрасные ковры, дорогие ткани и вазы, наполненные золотом, серебром, драгоценными камнями. Увидев все эти несметные богатства, Али-Баба решил не задерживаться в пещере. Взяв два мешка с золотыми монетами, он поспешил к выходу. Только он вышел и произнес волшебное «Сезам, закройся», как двери сомкнулись намертво сами собой. Дома Али-Баба показал жене сокровища. Зейнаб разволновалась. «Откуда эти монеты? Не ограбил ли ты кого?» Али-Баба рассказал жене о своем приключении и велел держать все в секрете. Женщина сразу успокоилась. «Сколько же золота может быть в этих двух мешках?» — поинтересовалась она. «Надо взвесить монеты». «Не стоит», — ответил Али-Баба. «Давай поскорей закопаем их в саду». «Какая жалость!» — запричитала Зейнаб. Она так охала и причитала, что в конце концов муж согласился взвесить золото. Ладно, взвесим, а потом закопаем. Но для этого нужны весы. Любопытная женщина побежала к Касиму, мол, одолжи весы зерно взвесить. Жена Касима согласилась дать весы. Но ей было интересно, какое это зерно собираются взвешивать такие бедняки, как Али-Баба и его жена. И хитрая Фатима смазала чашу весов медом, чтобы хоть одно зернышко да приклеилось к ней. И только после этого дала весы Зейнаб. Золото взвесили, а весы вернули хозяевам. Фатима принялась осматривать их. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила, что к весам приклеилась золотая монета. Она взяла ее и тут же бросилась к мужу. «Касим!» — вскричала Фатима. «Ты никогда не догадаешься, что за зерно хранит твой брат. Странное зерно. Золотое. Золота у него так много, что он даже не считает монеты, а взвешивает их». Касим ушам своим не поверил. «У бедняка Али-Бабы много золота?» Он тут же пошел к брату и прямо с порога задал вопрос. «Фатима обнаружила золотую монету на весах. Откуда у тебя такое богатство?» Али-Баба понял, что ему не удастся обмануть Касима, и раскрыл ему свой секрет. «Где? Где находится эта пещера?» «Говори скорей!» — в нетерпении вскричал Касим. Али-Баба и тут не стал таиться, указал старшему брату дорогу. На следующий день Касим встал, едва рассвело, пересек лес и вышел прямо к пещере. Касим произнес волшебные слова, которые назвал ему брат, и дверь открылась. Увидев сокровище, Касим лишился рассудка. Он бегал, прыгал и громко смеялся. Долго, очень долго не мог он оторвать глаз от увиденного. Наконец Касим очнулся. Пора возвращаться. Набив 4 мешка золотом, Касим направился к выходу. Дверь была закрыта, и надо было вновь произнести заклинание. «Маис, откройся!» — велел Касим. Но дверь осталась неподвижна. Касим забыл заветные слова. «Погоди-ка! Женица, откройся!» В страхе и растерянности бормотал безумец, но все напрасно. Касим перебирал разные названия зерна, но дверь не открывалась. И тут до его слуха донесся стук копыт. Это 40 разбойников возвращались после очередного грабежа. «Сезам, откройся!» — велел главарь. Дверь распахнулась, и все увидели застывшего с ношей Касима. «Этот негодяй проник в нашу пещеру!» — в негодовании взревел главарь. «Убейте его!» Бандиты накинулись на Касима и изрубили несчастного на куски. Исполнив свое кровавое дело, нечестивцы удалились. Фатима долго ждала мужа, а затем отправилась к Али-Бабе. Тот пошел к пещере и сразу увидел останки несчастного своего брата. Узнав о смерти мужа, Фатима долго плакала. «Не плачь», — сказал ей Али-Баба, — «слезами горю не поможешь. давай жить вместе с нами. Так они и зажили в одном доме, в мире и согласии, не зная нужды и печали.